Глава 12. У Сержа и Бабетты был домик в Дордоне, где они проводили с детьми каждое лето. Они принадлежали к тем голландцам, которые благоговели перед всем французским — круассанами, багеттами, камамбером, французскими марками автомобилей, разъезжая на одной из самых дорогих моделей «Пежо», шансоном и, наконец, французским кинематографом. Между тем они не замечали, что местное население Дордони голландцев на дух не переносит. Многие дома голландских семей были исписаны антиголландскими лозунгами, по мнению моего брата, дело рук деградировавшего меньшинства, ведь к ним-то всегда хорошо относились и в магазинах, и в ресторанах. «Пока неизвестно», — ответил Серж, — «зависит от того, как все сложится». Год назад мы заехали к ним по пути в Испанию. В первый и в последний раз, как заключила Клэр, когда спустя 3 дня мы продолжили свое путешествие. Просто мой брат и его жена столько раз нас приглашали, что в какой-то момент нам стало неудобно откладывать визит до бесконечности. Их дом возвышался на холме, скрытый за деревьями, сквозь кроны которых блестела вдали излучина реки Дордонь. Мы изнемогали от духоты, на улице не было ни ветерка, и даже в тени возле прохладных стен заднего фасада стояла нестерпимая жара. Гигантские жуки и синие мухи необъятных размеров истошно жужжали в листве и с такой силой врезались в окна, что дребезжали стекла. Нас познакомили с каменщиком, пристроившим к дому открытую кухню, с мадам пекаршей и владельцем самого обычного ресторана, куда наведываются только местные жители. «Мон пти фрер», — представлял меня им Серж, — «мой младший брат». Он чувствовал себя в своей тарелке среди французов, кстати, самых что ни на есть обыкновенных. Простые люди были его профессией в Нидерландах, так почему бы и не поработать с ними и здесь тоже? Единственное, чего он, по-моему, не учитывал, было то, что все эти обыкновенные французы прилично зарабатывали на нем, состоятельном голландце, с его загородным домом, и лишь поэтому соблюдали элементарные нормы вежливости. «Такие дружелюбные!» — восторгался ими Серж. «И простые!» «В Голландии таких нет!» Он не видел или не хотел видеть, как каменщик выплюнул зеленый комок жевательного табака на плитку их террасы после того, как назвал цену партии аутентичной деревенской черепицы для навеса их кухни. Как мадам пекарша не терпелась поскорее обслужить других клиентов, томящихся в очереди, пока Серж рекомендовал ей своего младшего брата, клиентов, весьма красноречиво подмигивающих друг другу, до чего спесивые они, эти голландцы. Как общительный владелец ресторанчика, присевший на корточке рядом с нашим столиком, заговорщическим тоном поведал нам, что получил накануне партию свежайших виноградных улиток у фермера, который уступил их по специальной цене, исключительно для Сержа и его симпатичных родственников. Серж не подозревал, что французские гости ресторана довольствовались при этом самым заурядным меню из 3 блюд, стоившим вдвое дешевле, чем 1 порция наших улиток. О винной дегустации в этом заведении я лучше вообще умолчу. Клэр и я выдержали у них 3 дня. За эти 3 дня мы посетили замок, где вместе с 1000 других иностранцев, преимущественно голландцев, целый час промаялись в очереди, прежде чем гид провел нас по 12 затхлым комнатам со старыми креслами и кроватями с балдахином. Остальное время мы коротали в душном саду. Клар пыталась что-то читать. Мне же было жарко даже раскрыть книгу. Белизна страниц резала глаза, однако бездельничать тоже не получалось. Серж неутомимо занимался обустройством дома. «К тебе здесь проникают с уважением, если ты сам строишь свой дом», — говорил он. За черепицей, привезенной для кухни, он по 40 раз на дню гонял тележку на проселочную дорогу в 1,5 километрах от дома. Он ни на секунду не задумывался о том, что своей бурной деятельностью лишь отбирает у кровельщика его заработок. Даже дрова для камина он распиливал собственноручно. Все это порой напоминало рекламный снимок для его предвыборной кампании. Серж Ломан, кандидат от народа, с тележкой, пилой и толстыми бревнами. Простой человек, как все, с той лишь разницей, что очень немногие простые люди могут позволить себе загородный дом во Франции. Наверное, именно поэтому он не приглашал телевизионщиков в свое поместье, как он сам его называл. «Это мое личное укрытие», — говорил он, — «для меня и моей семьи. Нам тут ни до кого». Когда он не таскал черепицу и не колол дрова, он собирал смородину или ежевику. Бабетта варила из них варенье. В повязанном на голову крестьянском платке она дни напролет разливала горячую приторную субстанцию по сотням стеклянных банок. Клар ничего не оставалось, как предложить свою помощь. Так же, как и я, чувствовал себя обязанным ассистировать Сержу с его черепицей. «Помощь нужна?» — спросил я после седьмой тележки. «Не откажусь», — ответил он. «Когда нам можно будет отсюда уехать?» — спросила Клэр вечером, лежа в постель. Мы, наконец, были одни и, несмотря на жару, могли прижаться друг к другу. От ежевики ее пальцы окрасились в синий цвет. Синие пятна более темного оттенка виднелись и на волосах, и на щеках. «Завтра?» — сказал я. «Нет, послезавтра». В прощальный вечер Серж и Бабетта пригласили друзей и знакомых на ужин в саду. Среди них не было ни одного француза. Исключительно голландцы, обладатели загородных домов по соседству. «Не волнуйтесь», — сказал Серж, — «соберется тесная компания, наиприятнейшие люди». Вечером у Сержа в саду стояли, не считая нас, 17 голландцев, вооруженных бокалами и тарелками. Престарелая актриса, без работы и без мужа, как просветила меня на следующее утро Клэр, худой, как щепка, хореограф на пенсии, пивший только минеральную воду Виттель из принесенных с собой пол-литровых бутылочек, и гомосексуальная пара писателей, беспрестанно придирающихся друг к другу по любой ерунде. Бабетта устроила шведский стол с салатами, французскими сырами, колбасой и багетами. Серж в красно-белом клетчатом фартуке, взяв на себя ответственность за барбекю, жарил гамбургеры вперемешку с кусочками мяса, перца и лука на шампурах. «Секрет барбекю в хорошем огне», — разъяснил он мне за несколько часов до ужина в тесной компании. «Остальное — мелочи». Мне поручили собирать сухие ветки. Серж пил больше, чем обычно. Рядом с барбекю он поставил в траву оплетенную бутыль. Возможно, он нервничал по поводу того, как все пройдет, хоть и не подавал виду. «В Голландии сейчас уплетают картошку с подливкой», — сказал он. «Даже мысль об этом мне противна. Ты только посмотри вокруг. Вот это жизнь!» Вилкой для мяса он обвел деревья и кустарники, заслонявшие дом от назойливых посторонних. Все голландцы, с которыми я общался в тот вечер, рассказывали примерно одно и то же, зачастую даже в одинаковых выражениях. Они не завидовали своим соотечественникам, вынужденным из-за нехватки денег или по другим причинам оставаться в Голландии. «Мы катаемся, как сыр в масле», — сказала женщина, много лет, по ее словам, проработавшая в индустрии похудения. Посмотрев на фигуры с бокалами в руках в золотистом сиянии факелов, стратегически размещенных Сержем в саду, я вспомнил фразу одного старого актера, как бишь его, из рекламного телеролика 10- или 20-летней давности: «Еще бы не кататься, как сыр в масле, тем более, когда сыр настоящий французский, да еще и к бокалу хорошего коньяку». В тот же миг я ощутил запах бурсена, словно мне сунули под нос тост, намазанный этим препротивнейшим суррогатом мягкого французского сыра. Сочетание освещения и запаха бурсена превращали вечеринку брата в бородатый рекламный ролик. Как там этот... как бишь его, на все лады расхваливал суррогат, не имеющий ничего общего с настоящим французским сыром, так и здесь, в сердце Дордони, все притворялись французами при полном отсутствии французов настоящих. Насчет антиголландских лозунгов они единодушно пожимают плечами. «Хулиганы», — считала безработная актриса. Владелец рекламного бюро, продавший свой бизнес, чтобы навечно поселиться в Дордони, утверждал, что эти акции направлены прежде всего против туристов, набивающих свои кемперы провизией из Голландии и не тратящих ни цента у местных продавцов. «Мы не такие», — говорил он, — «мы обедаем в их ресторанах, пьем местное перно и читаем их газеты. Без таких, как Серж и ему подобные, здесь каждый второй строитель и сантехник остался бы без работы, не говоря уже о виноделах», — вмешался Серж и поднял свой бокал. «Ваше здоровье!» Чуть позади, в темной части сада у кустов, тощий хореограф целовался с младшим из писательской пары. Я заметил руку, скользнувшую под рубашку, и отвернулся. «А что, если авторы лозунгов не ограничатся лозунгами?» — задался я вопросом. «Скорее всего, им бы не составило большого труда прогнать отсюда эту трусливую шайку чужаков. При угрозе настоящего насилия голландцы обычно тут же поджимают хвост. Можно было бы начать с выбивания стекол, а потом поджечь парочку загородных домов. Парочку, не больше, ведь в конце концов эти дома должны были перейти в собственность тех, кто имел на них первоочередное право — молодым французским новобрачным, вынужденным из-за подскочивших цен на недвижимость, тесницу родителей. Голландцы напрочь расстроили местный рынок недвижимости, выкладывая баснословные суммы даже за сущие руины. С помощью относительно недорогих французских каменщиков эти руины восстановились, чтобы потом большую часть года пребывать в запустении. Удивительно, что до сих пор произошло так мало инцидентов, что аборигены ограничились лишь оскорбительными надписями. Я кинул взглядом лужайку. Между тем кто-то поставил диск с песнями Эдит Пиаф. Уже не вполне трезвая Бабетта, облаченная в широкое черное полупрозрачное платье, неуверенно пританцовывала под звуки «Non je ne regrette rien». «Нет, я не жалею ни о чем». Если разбитые стекла и поджоги не произведут должного эффекта, нужно будет вывести борьбу на уровень повыше, — подумал я про себя. Под предлогом знакомства с производителем грошового вина можно выманить этого голландского помещика из дому, чтобы потом посреди кукурузного поля отделать его как следует. Не кулаками, нет, чем-нибудь повнушительнее, бейсбольной битой, например, или цепом. Или, увидев, как один из них пересекает дорогу, возвращаясь из супермаркета с полной сумкой багетов и красного вина, слегка прибавить скорость своего автомобиля. Чистая случайность. Совершенно неожиданно он вынырнул прямо перед капотом. Всегда можно оправдаться потом или вовсе промолчать, бросив голландца на обочине дороги, словно задавленного зайца. Но по приезде домой на всякий случай ополоснуть бампер и крыло. Все средства хороши ради того, чтобы вбить им в голову одну единственную мысль. Вам здесь не место. Проваливайте к себе домой. Играйте во Францию в собственной стране с багетами, сырами и красным вином, но не здесь. Паул, Паул! В центре лужайки Бабетта в своем развивающемся одеянии в опасной близости от факелов протягивала ко мне руки. «Милорд!» — гремело из колонок. «Танцы! Танцы на траве с моей невесткой, как сыр в масле!» Я огляделся и обнаружил Клэр у стола с сырами. Беседуя с безработной актрисой, она бросила на меня взгляд, полный отчаяния. На вечеринках в Голландии этот взгляд означал «пожалуйста, пойдем домой». Но здесь пойти домой мы не могли, обреченные участвовать в этом фарсе до самого конца. «Завтра. Завтра мы уедем. Сейчас ее взгляд молил об одном. Помоги». Жестом я заверил свою невестку, что не сейчас, но позже обязательно с ней потанцую, и направился в сторону сырного стола. «Так смейтесь же, милорд! Так пойте же, милорд!» — заливала Эдит Пиаф. Среди сотни голландцев с их загородными домами в Дордоне без сомнения найдутся тупоголовые, — продолжал я свой внутренний монолог, — такие, кто прячет голову в песок и упорно отказывается понимать, что они здесь нежелательные чужестранцы, которые, вопреки всему, будут продолжать настаивать на том, что выбитые стекла, поджоги, избитые и попавшие под колеса соотечественники — дело рук деградировавшего меньшинства. Может, этих болванов стоит спустить с неба на землю более жесткими методами? Я вспомнил «Соломенных псов» и «Избавление». Фильмы, которые неизменно ассоциируются у меня с деревенской жизнью. Здесь же, в Дордоне, на холме, где мой брат с женой устроили для себя французский рай, кадры из этих лент всплывали в сознание особенно ярко. В «Соломенных псах» местные жители сначала мелко пакостничают, а потом переходят к страшной мести приезжим, полагающим, что обрели покой в симпатичном домике в шотландской деревушке. В «Избавлении» сельские ребята из Джорджии портят четверым городским приятелям идиллическую прогулку по реке, не останавливаясь перед изнасилованиями и убийствами. Прежде чем обратиться, актриса оглядела меня с ног до головы. «Ваша жена сказала мне, что вы нас завтра покидаете». Ее голос звучал фальшиво и слащаво, подобно заменителю сахара в низкокалорийной кока-коле или конфете для диабетиков, от которой, по утверждению на фантике, невозможно поправиться. Я перевел взгляд на Клэр, внимательно изучающую звездное небо над головой. Да еще и ради Испании. Я вспомнил одну из своих любимых сцен из «Соломенных псов». Как бы зазвучал этот фальшивый голос, если бы ее обладательницу затащили в сарай двое пьяных французских работяг, пьяных в стельку, которым что женщина, что развалины дома, все одно. Помнила бы она еще свою роль в тот момент, когда рабочие задали бы этой руине капремонт. Вернулся бы к ней ее голос, начни не обдирать ее по частям. Вдруг в другом конце сада, не в темном углу кустов, где хореограф лапал одного из писателей, а ближе к дому, возле тропинки, ведущей к проселочной дороге, поднялся шум. Их было человек 5. Французы. Это я определил сразу, хотя и не скажу наверняка, по каким признакам. Скорее всего, по одежде, в которой было что-то деревенское, но не квази-небрежное и неряшливое, как у голландцев, играющих здесь во Францию. У одного из мужчин за плечом висело охотничье ружье. Может, дети действительно попросили разрешения слинять с вечеринки, чтобы прошвырнуться по деревне, как продолжал утверждать на следующее утро Мишел. Во всяком случае, в последние несколько часов они не попадались мне на глаза. Дочь Сержа Валери почти весь вечер провела у телевизора на кухне, после чего пришла пожелать нам спокойной ночи и поцеловала в обе щеки своего дядю Паула. И вот Мишел, с поникшей головой, оказался зажат между двумя французами. Черные волосы, отпущенные им в это лето до плеч, закрывали лицо. Один из французов схватил его за предплечье. Сына Сержа, Рика, тоже держали, хоть и не так крепко, словно он уже не представлял опасности. Вообще-то удерживать приходилось в основном Бо, усыновленного мальчугана из Буркина-Фасо, благодаря программе поддержки школы с гофрированной крышей и стараниям его новых родителей, оказавшегося с промежуточной остановкой в Голландии, среди голландцев в Дордоне. Он вырывался и легался, пока двое других французов не заломили ему руки за спину и, наконец, не повалили на землю лицом в траву на лужайке моего брата. «Месье, месье!» — послышался голос Сержа, размашистым шагом приближавшегося к группе мужчин. Он уже прилично принял на грудь, и ровная походка явно давалась ему с трудом. «Месье, что происходит?»